случай 20. Шейбеза, теперь, когда вы умерли и вернулись в духовный мир, расскажите мне, что вы чувствуете. Я обманута. Эта жизнь оказалась такой жестокой. Я была бы всего лишь маленькой девочкой, не способной никому помочь. Какая ошибка? Кто совершил эту ошибку? Мой руководитель. Я доверилась его решению, но он неправильно сделал, что послал меня в эту жестокую жизнь, где меня убили до того, как я начала по-настоящему жить. Но вы согласились принять тело Шейбезы. Я не знала, что Земля окажется таким ужасным, страшным местом. Мне не рассказали обо всех фактах, и вся эта глупая жизнь была ошибкой, и мой руководитель ответственен за нее. Вы не извлекли никакого урока из этой жизни? Я начала учиться любить. Да, это было прекрасно. Мой брат, родители... Но все так быстро закончилось. Получили ли вы что-то хорошее из этой жизни? Мой брат Ахмед, быть с ним. Присутствует ли Ахмед в вашей нынешней жизни? Внезапно мой субъект поднимается с кресла. Не могу поверить, Ахмед? Это мой муж, Билл. Та же личность. Как это возможно? Успокоив субъекта, я объяснил процесс перехода души в новое тело и затем продолжил. Видите ли вы Ахмеда сейчас, вернувшись в духовный мир, оставив тело Шейбез? Да, наш руководитель сводит нас здесь, где мы стоим. Излучает ли Ахмед тот же цвет энергии, что и вы? Или есть различия? Мы оба белые. Опишите, что вы там делаете? Пока наш руководитель прохаживается взад-вперед, Ахмед и я просто работаем вместе. Что именно вы делаете? Мы выясняем, что мы думаем о себе, о нашем опыте на Земле. Мы все еще жалеем, что нас так быстро убили. Но там было счастье, солнце, воздух, земли, любовь. Вернитесь назад, в период, предшествовавший вашей совместной жизни с Ахмедом, когда вы, возможно, были одни. Что вы чувствовали, когда вас создавали? Что это такое? Я не знаю. Я просто была там с мыслью. Помните ли вы момент, когда во время вашего сотворения вы впервые начали думать как разумное существо? Я сознавала. Я существовала, но я не знала себя как таковую до тех пор, пока меня не переместили в это спокойное место вместе с Ахмедом. Вы говорите, что ваше осознание своей индивидуальной личности стало более отчетливым, когда вы начали взаимодействовать с другой душой помимо вашего гида? Да, с Ахмедом. Продолжайте оставаться в том промежутке времени до встречи с Ахмедом. Что дальше вы ощущаете? Тепло, заботливость, мой ум открывается. Затем она была со мной. Она? Я думал, что ваш руководитель явился вам в облике мужчины. Я не его имею в виду. Кто-то был рядом со мной. Некое присутствие матери и отца. Главным образом матери. Какое присутствие? Я не знаю. Нежный свет, меняющиеся черты. Я не могу уловить их. Обращение ко мне полное любви, ободряющая поддержка. Что было в период вашего сотворения как души? Да все это туманно. Были другие помощники, когда я родилась. Что еще вы можете рассказать мне о месте вашего сотворения? Другие любят меня. В яслях. Затем мы ушли, и я была с Ахмедом и нашим руководителем. Кто в действительности сотворил вас и Ахмеда? Единый. Я узнал, что в духовном мире, похоже, существует своего рода родильное отделение для новорожденных душ. Один пациент рассказывал мне: это место, где младенческий свет распределяется по ячейкам, сотам, из которого, словно из яиц, вот-вот вылупятся птенцы. В главе 4 об отклонившихся душах мы видели, как могут быть перемоделированы поврежденные души. Я допускаю, что центры творения, описанные Шейбес, имеют аналогичные функции в следующей главе, в случае 22. Мы получим больше разъяснения относительно духовных зон сотворения личности, где из сырой, неопределенной энергии можно вывести, сформировать то, что мы называем нашим «я» или личностью. Субъект 20 имеет некоторые очевидные черты незрелой души. Это 67-летняя женщина, жизнь которой складывалась довольно неблагоприятным образом. Она не проявляла ни великодушия, душевной щедрости по отношению к другим, ни личной ответственности за свои действия. Эта пациентка пришла ко мне в поисках ответов на вопрос о том, почему жизнь обманула меня и не принесла счастья. Из нашего сеанса мы узнали, что Ахмед был ее первым мужем, Биллом. Она давно оставила его ради другого мужчины, с которым она также развелась из-за своей неспособности поддерживать тесную связь с людьми. Она также не чувствовала родственной близости ни к одному из своих детей. Начинающая душа может продолжить много жизней в состоянии растерянности и бездействия, испытывая влияние земных условий, которые отличаются от слаженности и поддерживающей душу гармонии духовного мира. Менее развитые души склонны отказываться от своей воли, подчиняясь властным регуляторным аспектам человеческого общества, социально-экономическую структуру которого обуславливает наличие большого количества людей, занимающих подчиненное или зависимое положение. Неопытные души в таких стесненных условиях страдают отсутствием независимого мышления. Они также склонны быть эгоцентричными и с трудом принимают других такими, какие они есть. Я не хотел бы давать совершенно безрадостное описание душ, составляющих значительное большинство населения нашего мира, если процент этой категории душ действительно высок, согласно моим подсчетам. Души более низкого уровня также могут жить жизнью, в которой много позитивных элементов. В противном случае никто не мог бы продвинуться. Не следует навешивать никаких ярлыков на эти души, так как каждая душа когда-то была начинающей. Если мы сердимся, возмущаемся или оказываемся сбитыми с толку из-за наших жизненных ситуаций, это не обязательно означает, что наша душа не развита. Развитие души – это сложный процесс, в котором все мы постепенно прогрессируем. По-разному и в разных сферах. Важно признавать свои ошибки, избегать самообличения, иметь мужество и проявлять достаточную самостоятельность, постоянно внося поправки в нашу жизнь. Одним из явных показателей того, что душа уже выросла из статуса новичка, является ее выход из относительной изоляции в духовном мире. Вместе с другими новичками ее перемещают из маленьких родовых коконов в группы начинающих душ. На этом этапе уменьшается их зависимость от пристального надзора и особой опеки со стороны их гидов. Для молодых душ их первое осознание того, что они являются частью группы подобных им душ, становится источником большой радости. В основном, как я заметил, это важное духовное событие происходит к концу пятой жизни на Земле. Независимо от того, как долго начинающая душа находилась в частичной изоляции, Некоторые существа этих новых духовных групп являются душами родственников и друзей, с которыми молодая душа общалась в своих первых жизнях на Земле. Что особенно важно в этом процессе формирования новой первичной группы душ, это то, что все члены группы являются новыми душами, впервые собравшимися вместе в духовном мире. В главе 7 о распределении или размещении душ мы видели, как выглядела духовная группа субъекта 16, когда он вернулся после очередной жизни, как изучался опыт прошедшей жизни по живым картинкам. Субъект 21 более подробно расскажет о динамике духовной группы и о том, какое сильное влияние имеют члены группы друг на друга. Способность той или иной души понимать определенные уроки может быть сильнее или слабее в зависимости от наклонностей, мотивации и опыта прошлого воплощения. Первичные группы изначально так задуманы, чтобы ее члены могли поддерживать друг друга, обладая каждый своими специфическими особенностями и будучи особо восприимчивыми. На Земле не существует такой тесной взаимосвязи или сцепления душ. Хотя следующий случай представляет точку зрения одного члена группы, его сверхсознательный ум дает объективную оценку процессов, происходящих в группе. Мой субъект будет описывать большую духовную группу душ, имеющую преимущественно мужскую ориентацию. Существа этой группы объединены экстравагантностью поведения, которое можно было бы назвать нарциссизмом, склонностью к самолюбованию. Общий для всех этих душ подход к самооценке – это один из факторов, позволяющих им работать вместе. Экстравагантная манера поведения этих душ является в какой-то степени составной частью их телепатического видения, так как все члены группы знают всю правду о каждом в духовном мире. Юмор просто необходим. Некоторым читателям, возможно, трудно будет понять то, как души шутят между собой о своих слабостях, но чувство юмора лежит в основе выявления и разоблачения самообмана, ханжества и лицемерия. Защитные приемы личности настолько хорошо известны каждому в духовных группах, что проявление достигнутого мастерства среди равных является сильным стимулом к переменам. Духовная терапия происходит благодаря честной реакции друзей, взаимному доверию и желанию продвигаться вперед вместе с остальными бесконечно долгое время. Души могут испытывать боль, и необходимо, чтобы они были окружены заботливыми существами. Целительная сила общения в духовной группе просто поразительна. Члены духовной группы взаимодействуют между собой с помощью критики и шумных приветствий, и при этом все стремятся к общим целям. Самая лучшая помощь, которую я могу предложить своим пациентам, основывается на информации, полученной об их духовных группах. Духовные группы являются первичным источником вспомогательных средств для обучения души. Похоже, что члены духовной группы играют такую же существенную роль в процессе познания и обучения каждой отдельно взятой души, как и гиды, которые контролируют эту группу. В приведенном ниже случае мой пациент завершил свою предыдущую жизнь в качестве голландского художника, жившего в Амстердаме. Он умер от пневмонии в молодом возрасте в 1841 году, как раз в то время, когда он получил признание за свои живописные работы. Мы только что воссоединились с его духовной группой, и мой субъект разразился громким смехом.